Значит, присвойте ей звание и назначьте, пока назначьте, командующим Саамо-финским военным округом. От нее не убудет, а замом ей поставьте кто там сейчас главным-то. Туда я хотел назначить генерал-лейтенанта Коробкова. Генерал-майора, немного удивился Иосиф Виссарионович. В КГБ он будет генерал-лейтенантом. Заслужил, за исключительно качественно выполненную работу по выводу наших гарнизонов из Литвы. И он, пожалуй, замом у старухи будет отличным. Лаврентий, пиши приказ, а старуху сразу после парада обрадуем. Она на парад не придет, говорит, что холодно и она его по телевизору посмотрит. Значит, привезешь ее сюда из дому. А она согласится? С некоторым сомнением в голосе спросил Вячеслав Михайлович. Бывают ситуации, когда никто ни у кого согласия не спрашивает, спокойно и уже полностью закрыв в мыслях данный вопрос, ответил Иосиф Виссарионович. Есть приказ и его требуется просто выполнить. Да, нам нужно подать Густаву ясный сигнал о том, что мы его предложение принимаем, но не официальный. Подумай, как это сделать. Можно начальницу московского отделения корпорации Марты Густавссон наградить орденом дружбы народов. Сегодня как раз после парада состоится награждение нескольких военных. Неплохая идея, а заодно объявим о присвоении старухи знания генерал-полковника. Высокие договаривающиеся стороны должны быть достаточно высокими. Старуха быстро вводил ее в курс дела Лаврентий Павлович, пока машина целых 10 минут неспешно ехала от дома до Кремля по заполненным народом улицам. Ты только не выпендривайся, орден тебе в целях представительских вручат, и звание для этого же, так что с королем ты уже почти на равных будешь. И ты это, договор между хозяйствующими субъектами, вот его по дороге внимательно посмотри, вдруг наши дипломаты что-то прошляпили. Время у тебя будет, поезд больше суток только до границы. Нет уж, никакого поезда, самолетом полечу. Ты на небо-то посмотри. Смотрю, и вижу низкую облачность, верхняя граница облаков на высоте в 2,5-3 километра, а начиная с Новгорода и до самого Стокгольма небо вообще чистое. Это ты уже синоптиков выпотрошила, когда успела-то, и зачем? Вообще-то Вера Андреевна очень хорошо помнила парад на Красной площади 7 ноября 41 года из прошлой жизни. Помнила низкую облачность, пургу, мороз, а еще помнила рассказ одного летчика, приятеля мужа, который тогда прикрывал Москву с воздуха, и который уже после обеда со своей частью вылетел к Волхову. Так что насчет погоды она была более осведомлена, чем нынешние синоптики, но, естественно, Лаврентию Павловичу об источниках своей осведомленности рассказывать не стала. Мы с Витей планировали на выходных с его родителями в Ленинград слетать, показать старикам город на Неве, по музеям сводить, но выходных у нас сколько получается, так что я именно насчет самолета все и узнавала, а тут, раз уж все так складывается, грех знанием не воспользоваться. Уговорила о тебе самолетом-то сейчас можно, даже нужно, в поезде я просто сдохну, перед этим весь вагон обрыгов, да и тратить на поездку трое суток, я и так дома почти не бываю, а с детьми поиграть когда? Тогда захватишь с собой и Кристиана Гюнтера, нам здесь шведский министр точно не нужен, и Фрию Аспи с новым орденом на груди. Она мне по дороге может много интересного рассказать, я же последнее время о том, что у Марты творится, вообще почти ничего не знаю. Согласен, но сама-то она согласится лететь, шведка, на прием к своему королю, когда я ей об этом скажу, то она будет готова впереди самолета бежать. А Густав знает, что ты к нему не одна придешь. В смысле, возражать не будет, я же в любом случае не одна приду, а с секретарями всякими. Мне что, самой бумажки нести? А раз уж секретари мои шведского не знают, потребуется и переводчица с моей стороны. Почему бы Фрие переводчицей не побыть? Ясно, а что за секретари? А я знаю, я женщина слабая, беззащитная, сама себе секретарей не выбираю, вы этим займитесь. Причем как можно быстрее. Нам уже завтра утром улетать. 10 ноября шведские газеты сообщили шведскому народу о том, что этому народу не нужно будет волноваться, если вдруг в стране окажется много русских солдат. Потому что король договорился со своей деловой партнершей о том, что в случае появления в границах Швеции любых иностранных солдат, которых король не пригласит лично, Фру Синицкая для защиты своих деловых активов просто введет в Швецию свои воинские подразделения, и эти активы защитит, а заодно защитит и самих шведов. Про свои подразделения газеты тоже дали подробные пояснения, рассказав о том, что Фру Синицкая, кроме всего прочего, еще и командующая Саамы финского военного округа и вообще носит звание генерал-полковника русских охранных войск. А охранные войска, они вообще не оккупанты. Вот, в Норвегии полстраны от германцев защищают, но норвежцы их почти и не замечают, разве что иногда, когда солдаты в местные бары заходят отведать национальной кухни. На очередном совещании у Сталина Вячеслав Михайлович заметил: «Надо бы товарищу Афанасьеву орден какой-нибудь вручить за то, что сумел этот договор подготовить. Какой-нибудь орден Ленина». «Дружбу», — ответил Иосиф Виссарионович, — «на Ленина он еще не наработал». «То есть наработал, но не этим договором. А вот орден Ленина заработала у нас старуха. Это ведь она настояла на том, чтобы мы Прибалтику к Союзу не присоединяли». Густав и господин Хансен увидели на этих примерах, что советские войска на чужой территории кроме пользы никакого вреда не несут, во внутренние дела не вмешиваются, коммунизм строить не заставляют, и решились Красной армией прикрыться. Так что, получается, с севера мы уже страну существенно прикрыли, за нас и шведы уже готовы серьезно заступиться, а вот южнее Балтики. Южнее Балтики мы тоже прикрылись, дернув щекой, уточнил Лаврентий Павлович. Там на каждые 40-50 километров одна наша дивизия, а в ближайших тылах уже по три дивизии РТК. И еще столько же на расстоянии от 200 до 300 километров от границы, это не считая кадрированных, которых еще столько же. Границу с бывшей Польшей мы дополнительно усилили, просто увеличив численность личного состава погранзастав в четверо, а вот с прибалтийскими странами усиление еще серьезнее провели. Так как Сметана всерьез решил присоединить Литву к Рейху, то мы дополнительно в районах Белостока, Гродно и Вильно разместили по переформированной уже мотопехотной дивизии РК, заканчиваем размещение еще двух на участке от Браслова до Постав, это во втором эшелоне. Этим всем генштаб занимается, я лишь в плане взаимодействия войск КГБ с РК вопрос смотрел. Напротив границы с Латвией товарищ Шапошников вроде еще 4 дивизии поставить планирует, а вот насчет Эстонии, здесь мы с Борисом Михайловичем оказались полностью единодушны. От Пскова до истока Нарвы 4 дивизии КГБ, 8 новых дивизий РК под общим командованием, а по Нарве до моря еще столько же. И с авиацией тут мы скорее старуха, особенно постарались. А Вера Андреевна-то тут при чем? Удивился Молотов. Химпром нарастил в четверо выпуск изделия из черного текстолита. Иркутск и Верхнеудинск сейчас производит больше 10 и 14 в сутки. Тип 12 в основном. Дорого, но в Линва у нас уже больше 1000 самых современных истребителей. И уже больше 400 фронтовых бомбардировщиков Месищева. А со всем этим Борис Михайлович разработал план прикрытия Ленинграда с юга аж до Сааремы. Насчет Литвы мы уже Риббентропу свое мнение высказали. Есть довольно высокая вероятность того, что Германия просьбу Сметаны проигнорирует, заметил Вячеслав Михайлович. А вот насчет Эстонии и Латвии возможны самые различные варианты. С чего бы немцам отказываться от новых территорий? С любопытством спросил Сталин. У Риббентропа в министерстве тоже не дураки сидят, и они, скорее всего, отговорят Гитлера от такого невыгодного приобретения. В Литве народ немцам не подходит. Генерал Коробков говорил, что тамошние жители в деревнях к нацизму склоняются, но он слегка ошибся. Литовцы по духу не нацисты, а националисты. Но националисты, я бы сказал, не воинствующие. Пока их не трогают, в школах на литовском учить детей разрешают и праздники национальные отмечать, то им уже хорошо. И как это помешает Гитлеру? Но литовцы сильно поляков не любят, на вопрос Сталина отвечать стал Берия. Они их практически ненавидят, да и немцев тоже недолюбливают. Я про народ говорю, не про власти, но и во власти мерзавцев вроде Сметаны немного. Если Сметана Литву передаст немцам, то особо бунтовать никто не станет, но пакостить по мелочи, это всегда пожалуйста. И партизанщина расцветет, буйных там тоже немало найдется. Но главное, немцы об этом знают, они с прошлого года, как Сметана им присоединение предложил, вопрос изучают. И, между прочим, все еще изучают, значит, что-то им уже сильно не понравилось. А еще проявляться стала определенная приязнь населения к СССР. Это ты про 20 тысяч гражданских, которых генерал Коробков к нам привел. Это он 20 тысяч привел, а за полтора года тихой сапой оттуда к нам уже за 40 тысяч народу перебралось. У кого родня в Виленском крае, те быстро узнали и про школы, и про книги на литовском, и про заработки у нас, а пограничники проверяют всех перебежчиков, конечно. Есть возможности, но я не о том, а о том, что Гитлер, если Литву к Рейху и присоединит, то нам это этого станет не сильно хуже. То есть хуже, конечно, но терпимо, а вот если они через Эстонию полезут. И, по плану Шапошникова, мы стесняться защищать наши границы не будем. На складах Линва старуха запасла только 100-килограммовых бомб около 4000 тонн, так что проведем рекомендованные ею так называемые ковровые бомбардировки. Мы не будем воевать с гражданским населением. В голосе Сталина прозвучал неподдельный гнев. Конечно, не будем, миролюбиво ответил Лаврентий Павлович. До тех пор не будем, пока они с нами воевать не начнут. Но я верю старухе, а она сказала, что в Эстонии каждый пятый – нацист. Мало ли что она сказала. С вывода наших войск прошло 2 месяца, а уже из Германии в Эстонию вернулось около 20 тысяч фольксдычей, в основном мужчин в возрасте от 22 до 30 лет. И в Эстонии с их помощью создаются совершенно фашистские подразделения так называемой самообороны. В стране 1 миллион человек всего, а в эти подразделения уже записалось больше 40 тысяч. Уже зима скоро, а эстонцы вовсю строительством занимаются, и строят они дороги и аэродромы, а еще, мы уже проверили, концентрационные лагеря. И в газетах об этом не пишут, но в стране, особенно среди хуторян, распространяются слухи о том, что скоро каждому бойцу этой самой самообороны, называемой Макайте, будет выдано до 5 русских рабов. Это серьезно. Да, но у нас есть чем эти слухи опровергнуть. Да Сааремы опровергнуть. А 11 ноября состоялось совещание в Берлине, на котором адмирал Канарис выдал Гитлеру свою версию событий. Шведы, конечно, поступили по отношению к нам нечестно, но у них в общем-то и другого выхода не было. То есть они могли бы к нам за помощью обратиться, но это почти наверняка привело бы к войне с Британией, так что король Густав выбрал действительно оптимальное решение. Он, безусловно, был неправ, что не сообщил нам обо всем заранее, однако наши люди на острове подтвердили. Британцы действительно подготовились к высадке десанта в Швеции. Серьезно подготовились, кроме своих судов они умудрились зафрахтовать и почти 100 пароходов в Норвегии. А я предупреждал, что Норвегию нужно было брать целиком. Вермахт решил, что это приведет к весьма существенным потерям, и, мне кажется, что наши генералы оказались правы. Большинство судов норвежского флота по-прежнему базируются в контролируемых нами портах. А что же касается Норвика, русские нас переиграли не в Норвегии, а в Швеции, просто скупив на корню всю руду Кируны. А Норвик без этой руды всего лишь мелкая рыбацкая гавань, тем более теперь, когда русские выстроили железную дорогу от Кируны до Паяла и мост через Турнельвен на свою территорию, причем захватив по пути еще 2 крупных рудника, так что шведам продавать руду кому-то, кроме русских, стало просто невыгодно. Но ведь выгода иногда заключается не в деньгах. Мой фюрер, насколько мне известно, тот вел со шведами соответствующие переговоры и сам отказался от закупки шведской руды. Шведы сказали, что им безразлично, кто платит, и предложили покупать у них руду по той же цене, что и русские. Но с учетом транспортировки оказалось, что нам придется платить в 1,5 раза больше, а за почти такие же деньги мы можем приобретать не руду, а просто сталь, металлолом. 250 марок за тонну, это по-вашему дешево, буквально взвизгнул Гитлер, но Канарис, хорошо фюрера знавший, ответил совершенно спокойно. По 250 мы получили от заокеанских друзей 120 тысяч тонн отличного броневого листа, а металлолом, даже у учетом доставки, нам обходится всего в 14 марок за тонну, можете уточнить у Шпеера, я могу в Пфеннигах и наврать. Причем это очень неплохая рельсовая сталь. Старый маразматик Рузвельт в борьбе с безработицей срочно ремонтирует железные дороги, и старых рельсов у него остается очень много. Так что эта сталь нам обходится даже дешевле, чем собственная, выплавленная из руды Лотарингии, а получаем мы ее почти только же, сколько могли бы выплавить из шведской руды. Ну что же, ответил, немного подумав, Гитлер, причем совершенно спокойным голосом, на севере русские нас переиграли пока. Но вы уверены, что в следующем году мы доберемся, наконец, до руды Украины и нефти Кавказа? У меня в каждом днем крепнет уверенность в этом. Сталин уже сократил армию на 1,5 миллиона человек, и сокращения лишь ускоряются, к тому же и Густав своим договором с этой фрау нам помочь смог. По нашим сведениям, Сталин передал в ее подчинение то ли 5, то ли 6 дивизий, которые размещены на территории бывшей Финляндии. Вы серьезно? Он передал дивизии в подчинение женщине, она же, насколько я знаю, вообще к армии никакого отношения. Да, она занимается исключительно торговлей, через Швецию со всем миром, и с Рейхом тоже. Все эти пеленки одноразовые и женские принадлежности она, по слухам, и придумала. Но торговка во главе армии. Спасибо, Вилли, вы меня успокоили. Конечно, наказать Густава за то, что повел с нами невежливо, стоит, но мы этим займемся позже. Когда у этой фрау уже не будет, кого отправлять в Швецию, да и самой ее тоже. А если кто-то о ней позаботится раньше, чем это сделают солдаты вермахта, то наверняка получит железный крест. И это я не считаю вашего будущего креста. Когда Вера вернулась из Стокгольма домой, Витя, накладывая ей на тарелку мясо, тушеное с грибами, белые для этих целей Вера не сушила, а замораживала свежими, поинтересовался. Ну как съездила? Выглядишь усталый. 7 часов в самолете, ты бы вообще с ног валился. А чего так долго-то летели? По погоде летели, через Петрозаводск и Вологду. Но все же с посадками, так что терпимо. А там как все было? Красиво, торжественно и невкусно. Все же не умеют шведы по-настоящему вкусно готовить. У них вообще для вкусной еды почти ничего нет. Егор Дементьевич говорил, что для борща он свеклу из Москвы возит, то есть пилоты знакомые ему привозят, так что борщика нормального я все же поела, хотя вру. У них свининка очень даже ничего, и рыбка копченая. Однако дома вкуснее. Сам мясо тушил? Нет, мама вчера заехала, по рукам мне надавала и из кухни прогнала. Но вот морозильник ей наш очень понравился, сказала, что такой же хочет, чтобы в следующем году грибов наморозить. Ну и купи ей, закажи, их влепили теперь уже много делают. И отца научи машиной управлять, а то что они, как бедные родственники, по электричкам толкаются. Вера, это ты у нас зампред всего, а он, простой советский мастер. Хороший мастер, но совсем советский, и он просто не поймет. Они с матерью считают, что на машинах только начальство и буржуи недорезанные. Научи, скажи, что при необходимости подвести начальство в виде меня хотя бы, в роддом допустим. А насчет того, кто у нас на машинах ездит, а правильную идею ты он мне подсказал. Я займусь попозже, когда мы окончательно победим. Но ждать придется недолго. И это хорошо, с легкой улыбкой на лице решил уточнить Витя. Это плохо. То, что нам придется побеждать, плохо. Но, к сожалению, неизбежно. Глава 9. Гауптман Шриер сидел в лаборатории, пытаясь разобраться в том, что на этот раз в мастерской сделали не так, и изо всех сил изображая глубокие раздумья. Потому что ошибка рабочих просто бросалась в глаза. Эти идиоты снова, уже в который раз, припаяли к контактной площадке вместо жилы провода экран. Хотя и на самом деле он именно думал о том, перепаять ли провод самостоятельно, на что ушло бы минуты 3 максимум, или все же составить акт по форме и учинить скандал, что заняло бы половину дня, сопровождаемую беготню с бумажками, согласованием нескольких актов с руководством мастерской и, скорее всего, еще и внесение изменений в технологические карты. То есть строго формально тут и выбора-то не было, но если на инструкции наплевать и сделать работу самому, то можно будет еще до обеда начать проведение испытаний новой радиостанции для самолетов, по результатам внедрения которой, а в том, что ее в Люфтваффе немедленно внедрят, в лаборатории не сомневался вообще никто, можно было отхватить премию, достаточную для приобретения новой хорошей автомашины. Генерал-фельдмаршал за новую технику награждал разработчиков более чем щедро, но додумать свои мысли Гауптману не удалось. В лабораторию буквально вбежал недавно принятый на работу лейтенант Лаубе и с порога поспешил поделиться с начальником поразительной новостью. «Ерс, я поймал в эфире удивительный сигнал». Хотя лаборатория и считалась военным подразделением, и таковым она стала еще в 34-м, когда Геринг, тогда еще генерал-полковник, успел забрать ее под свое крыло, воинской дисциплиной в ней и не пахло. Все сотрудники, хотя и хранящие дома парадные мундиры, всегда на работу ходили в штатском, да и в общении все осталось с тех времен, когда лаборатория была всего лишь исследовательским отделом местного университета. То есть попытки установить военную дисциплину имели место, однако когда Дидрич, занимавший должность начальника отдела еще с университетских времен, при сдаче очередной модели рации сообщил высокому начальству, что если бы майор Копп, которого назначили начальником, не мешал бы сотрудникам работать, то рацию бы передали в производство минимум на полгода раньше, Геринг вышиб вояку с поста и все вернулось к прежнему состоянию. И поэтому Ерс Шриер на обращение новичка к нему по имени даже внимания не обратил, а сразу перешел к сути. «Рикерт, и зачем кричать? Ты поймал сигнал на волне 22 метра?» «Да», — удивленно ответил новичок. «А откуда? Вы знаете о таком сигнале, Рикерт?» «Повторю еще раз, инструкции нужно читать, а в инструкции написано, что на волне 22 метра имеет место постоянная помеха и поэтому на ней никаких работ мы проводить не должны. А каков источник помехи? Вы хоть это знаете, ведь на такой частоте могут работать, например, вражеские радары, и мы должны определить источник и предупредить об этом руководство Люфтваффе. Ах, молодежь, молодежь, ты думаешь, что ты самый умный, и никто в лаборатории, которая уже больше 10 лет занимается разработками радиосистем, об этом не подумал. Нет, конечно, то есть. Ладно, присядь. Гауптман Шриер решил, что по поводу неверной пайки все же придется по инструкции закатывать скандал, но с этой работой справится и молодой, а самому ему выпадает нечастая возможность немного отдохнуть. Раз уж ты сам сигнал поймал, то я объясню, что в таких случаях нужно делать. Прежде всего, рассмотреть сигнал в осциллоскопе, и тогда бы ты понял, что помеха имеет синусоидальную форму, точнее форму обрезанной снизу синусоиды, и возникает с частотой ровно в 50 Гц. То есть это просто помеха от электрической сети? Вероятно, да, но не от нашей сети. Русские на Оландах поставили очень мощную радиостанцию, которая работает на Испанию. Коротковолновую, длинноволновую, но так как у них большие проблемы с мощными передатчиками, они просто поставили много передатчиков слабеньких. И у русских кто-то из радиоинженеров оказался очень хитрый. Они на разных передатчиках своей радиостанции смогли так сдвигать фазы, то за счет интерференции волн с множества антенн они получили направленный радиолуч и направили его в сторону Испании, а так как энергия идет в одном направлении, то они с 20 кВт общей мощности получили сигнал такой, что в Испании он принимается легче, чем даже сигнал местных станций. Очень хитро придумано, но я даже представить себе не могу, сколько они потратили сил и времени, подбирая конденсаторы для сдвигов фаз на многих сотнях маленьких передатчиков, вместо того, чтобы просто построить одну направленную антенну. Причем это было бы и дешевле, и даже по размерам меньше антенна получилась бы, но это уже вообще не наши проблемы. Но помеха-то на коротких волнах. Еще раз повторю, сигнал нужно рассмотреть на осциллоскопе, тогда будет видно, что это всего лишь шум, который возникает при локальном перегреве катода. Очевидно, русские не смогли изготовить или даже придумать качественный фильтр линии питания катодов своих ламп, которые греются напрямую от сети через обычные трансформаторы. А так как сдвиг фаз рассчитывался для длинных волн, то помеха, пролезающая в выводные фидеры, уже не направлена в одну сторону, и мы ее можем поймать вообще над всей Европой. Самим русским на это плевать. На рабочую частоту радиостанции она вообще не влияет, я даже не уверен, что они об этой помехе знают. А мы уже знаем об ее источнике, знаем, что в эфире она держится 24 часа в сутки и даже знаем, что с ней мы ничего поделать не можем. Но так как она возникла в очень узком диапазоне, частота там, конечно, немного плавает, но в пределах менее полуметра, то мы просто в этот диапазон не лезем, и другие не лезут. Мы еще год назад начальство о ней предупредили. Ну а ты, раз уж не изучил положенные инструкции, сейчас сам займешься доработкой инструкций по монтажу платы выходного контура. Вот смотри, что наши паяльщики натворили, и доработай инструкцию так, чтобы даже такие ленивые работники, как ты, подобную ошибку уже не делали. Роберт Людвигович, очень волнуясь, ходил по аэродрому в ожидании приезда Петра Баранова, который пожелал лично поучаствовать в испытаниях нового самолета. То есть обычно его личное участие сводилось к тому, что он сначала беседовал с летчиками, которые должны были испытывать очередной самолет, а затем с конструкторами, самолет сделавшими, а после того, как машина взлетала и садилась обратно, он пожимал всем причастным руки и уезжал. Выглядело все это довольно глупо, но на самом деле оно лишь так выглядело. Зато начальник главного управления авиапрома после этого знал, что для проведения полного цикла испытаний может потребоваться и все нужное обеспечивал заранее, и в том числе и по этой причине для большинства машин весь цикл испытаний занимал буквально 2-3 месяца. Если, конечно, в ходе испытаний не вскрывались какие-то недоработки конструкции или дефекты изготовления. Правда, Все это касалось лишь Вепрома. А зачем Петр Янович приехал на испытание машины, разработанной в НТК, было не очень понятно, и от этого Роберт Людвигович испытывал смутную тревогу, но которая прошла сразу после приезда Баранова, который первым делом подошел к конструктору и сообщил: «Вы на меня особого внимания не обращайте, просто старуха приехать не смогла и попросила меня за началом испытаний приглядеть, но так как отказать ей я не смог, а, сами понимаете, пользы от моего присутствия будет немного, я просто постараюсь вам не мешать». Барти непонимающе кивнул. Старуху он уже давненько знал, а познакомил его с ней как раз Петр Янович, еще в 36-м, когда шли летные испытания самолета «Сталь-7», тогда товарищ Баранов забрал его прямо с этого же аэродрома. «Роберт Людвигович, сегодня испытания без вас продолжатся, а вы поедете сейчас со мной. Мне кажется, что на вас старуха глаз положила. А кто это? И чего ей от меня надо? Дамочка одна, какая-то начальница в НТК. А там, в НТК, создано управление по разработке авиационных систем, так вроде называется, и она сгребает к себе лучших конструкторов. Только вот про то, что они лучшие», при этих словах Петр Янович довольно хихикнул, «становится понятно только после того, как они у нее работу выполнят. Сейчас у авиауправления НТК Сухой Павел работает, Месищев Владимир, последнее время и Петликов. А теперь, возможно, и вы там же работать будете. Но мой самолет, о нем как раз не беспокойтесь, в НТК решили, что такой самолет стране не нужен». Старуха по этому поводу сказала, что Туполева с его гигантоманией давно пора на перевоспитание в Сибирь отправить, снег убирать, причем весь. «Ну сами судите, ваш самолет всем хорош, но Месищевский М-12 дюжину пассажиров с куда как большим комфортом возит, и при этом вчетверо дешевле. По скорости, конечно, уступает, и по дальности, но мы у себя решение НТК отменить не можем. Значит я, а вы, как мне старуха утром сказала, легко сможете создать уже нормальный самолет, причем не один. Мы сейчас как раз на заседание авиауправления едем, там все сами узнаете». Когда они с Петром Яновичем вошли в небольшой зал, там, похоже, все причастные уже собрались и просто ждали последних участников. А молодая женщина, сидящая у торца большого стола, с любопытством уставилась на входящих. «Так это, значит, вы тот самый итальянский конструктор Бартини? Много о вас слышала и очень рада, что вышла и лично познакомиться». Все это она произнесла на чистом тосканском диалекте, и Роберт Людвигович машинально и ответил по-итальянски: «Я, русский авиаконструктор, и русский человек, просто итальянского происхождения». А сообразив, что он сделал, немного смутился, но женщина лишь улыбнулась и продолжила, уже на русском: «Ну и отлично. Присаживайтесь, сейчас приступим к раздаче розовых слонов. Владимир Михайлович, для вас работенка будет и простой, и одновременно сложной. Вам нужно будет разработать фронтовой бомбардировщик, внешне с 200 метров практически неотличимый от СБ, но способный летать со скоростью в районе 700 км и нести на 1000-1200 км пару тонн бомб. Я надеюсь, что уложиться в такие требования будет относительно несложно, хотя над внешним видом придется все же поработать. Машину нужно будет делать под мотор весом в 9 центнеров с мощностью в пару тысяч сил. Даже такие моторы требуемую скорость не обеспечат, да и чтобы такую мощность снять, потребуются винты диаметром. Легко обеспечит. Мощность достаточная, а что до винтов, так вам нужно будет использовать винтомоторные установки с эффектом Бартини, что повысит тягу сразу процентов на 40, так, Роберт Людвигович. Эффект Бартини, ну это вы же придумали ставить два винта противоположного вращения друг за другом, так что терпите теперь. Я не уверен, продолжил Владимир Михайлович, но постараюсь сделать все, что смогу. А я и не сомневалась. С Павлом Осиповичем мы потом поговорим, когда он снова в Москву вернется, а вас, Роберт Людвигович, я попрошу заняться сразу двумя машинами. В каком порядке вы их делать будете, мне безразлично, машины мне потребуются разве что в 41-м. После того совещания в коридоре к Роберту Людвиговичу подошел товарищ Месищев и негромко сообщил: «Вообще-то Вера Анриевна по специальности химик, в авиастроении практически ничего не понимает, поэтому ее задание рассматривайте как благие пожелания. Впрочем, ее пожелания чаще всего вполне реализуемы, а если что-то и не получается, то уж репрессии от нее точно ждать не нужно, Она наоборот старается нас успокоить и на неудаче не сосредотачиваться. У нее поговорка даже есть. Лучше сделать с опозданием, но хорошо, чем досрочно, но отвратительно. И, на будущее, если у вас действительно возникнут какие-то проблемы, у нее совета не спрашивайте. Сначала сами подумайте, как можно проблему решить, а потом подготовьте документ с перечнем всего необходимого, и МТК все нужное предоставит. Однако Роберт Людвигович поначалу совету не внял и, увидев в сборе предложенный ему мотор с пропеллерами с эффектом Бартини, ей позвонил. «Вера Андреевна, мне прислали мотор, и я хотел кое-что уточнить о пропеллерах. Роберт Людвигович, я вообще-то химик, в пропеллерах понимаю лишь то, что они самолет за собой как-то тащит. Если вам что-то техническое узнать нужно, то свяжитесь с профессором Витчинкиным, он у нас по пропеллерам главный». Владимира Петровича, работавшего в МФТУ, найти оказалось нетрудно, но когда он сам увидел привезенные на завод пропеллеры, то долго ходил вокруг, измерял странные формы лопасти, по 8 штук на каждый из двух соосных пропеллеров, издавал невнятные звуки. Затем мотор с пропеллерами перевезли в ЦГИ и долго исследовали на стенде, после чего Бартини получил официальное заключение о том, что представленные образцы практически идеально подходят для решения поставленной задачи, но вот какая именно задача была поставлена и кем, об этом в заключении ничего не говорилось. Впрочем, довольно много там расписывалось относительно выбора более эффективной формы лопастей, и летом 1939-го Роберт Людвигович на базе неудовлетворительного пассажирского самолета на 12 мест сдал в серию бомбардировщик, летающий с крейсерской скоростью слегка за 500 км и перевозящий на 2500 км по 5 тонн бомб. А сейчас, в присутствии товарища Баранова, начались официальные испытания новой машины, грузового самолета, способного на 3000 км перевести до 12 тонн грузов и даже способного поднять в огромном трюме целиком танк БТ. Владимир Михайлович Месищев в это время на серийном заводе занимался доводкой производства своего обновленного фронтового бомбардировщика. И его, как, впрочем, всех конструкторов авиауправления НТК, довольно сильно раздражало то, что управление по каким-то неведомым причинам практически под каждый новый самолет строило и новый авиазавод. Причем строились эти заводы в какой-то глуши, а для бомбардировщика с индексом М-20 завод выстроили вообще в Барнауле. Причем не в довольно большом городе, а в глухой деревне с таким же названием, куда теперь вела от полустанка Юрахлы 40-километровая железная дорога. Хотя и в настоящем Барнауле авиазавод был построен, и там делались маленькие пассажирские самолеты конструктора Яковлева, который тот, по поручению товарища Баранова, разработал в 1939-м буквально за 2 месяца, а потом вдвое дольше его доводил. Первый, деревянно-тряпочный, почему-то Веру Андреевну не устроил, и в машину пришлось вносить множество изменений, мелких в основном, но Владимир Михайлович с усмешкой вспоминал, как Вера Андреевна ругалась по этому поводу на комиссии НТК с Александром Сергеевичем. Зато теперь самолет стал по-настоящему приличной машиной, крыло стало не тряпочным, а стеклопластиковым, как и обшивка фюзеляжа, поэтому под дождем и снегом самолет не особо портился. И вместо предложенного Яковлевым заслуженного мотора М-11 на самолет поставили мотор уже автомобильный, но в 1,5 раза более мощный и с неубиваемым ресурсом. Что самое смешное, в результате всех этих доработок в производстве самолет стал даже дешевле начального варианта, да и скорость самолета вместе с дальностью заметно подросли, а товарищ Яковлев теперь всем рассказывал, что он самолет в таком виде изначально делать хотел. Но с новыми заводами всегда возникала одна проблема. Из-за острой нехватки квалифицированных рабочих запуск самолетов в серию превращался в подлинное мучение, инженерам и конструкторам приходилось на месте натаскивать рабочих завода даже для выполнения простейших операций. То есть не самых, конечно, простейших, на авиазаводы НТК направлял как минимум лучших выпускников профильных ВЗУ, а почти половина рабочих и техникумы позаканчивать успели, но все равно опыта у молодежи сильно не хватало, и любые доработки даже серийных машин в производстве осваивались с трудом, а уж такие, как замена алюминиевого крыла на крыло из черного текстолита. Но сейчас ребята вроде уже опыта успели поднабраться, целых 3 обновленных машины они сдали военной приемке полностью самостоятельно, так что можно было и домой собираться. Ставшим привычным уже путем, рейсовым самолетом на Курган, на М-12, самом массовом самолете Аэрофлота, как каждый раз вспоминал с затаенной гордостью Владимир Михайлович, проходя на посадку, затем уже в Москву тоже на собственной машине. Вот только вопрос, почему для перелета запрещено использовать куда как более скоростной бомбардировщик, которые все равно ежедневно перегонялись в Монино прямиком из Барнаула, так и оставался без ответа. Но Владимир Михайлович был все же рад, что удалось так быстро, всего-то за пару недель, внедрить на заводе очередное новшество, и лишь уже в Кургане, садясь на рейс до Москвы, он с легким содроганием подумал, что скоро, уже весной, на этом же заводе нужно будет запускать в серию и совершенно новую машину. У Веры Андреевны была плохая привычка запускать серийное производство понравившихся ей машин не то что по завершении испытаний, но чаще даже до их начала. Иосиф Виссарионович в вопросы, касающиеся обороноспособности страны, старался вникать максимально глубоко, и суть проводимых КГБ и Генштабом изменений в армии сильно одобрял. Почти все одобрял, а некоторые детали, которые вызывали у него раздражение, старался оставлять на изучение профессионалам, искренне считая, что они сами разберутся. Но иногда и в такие детали приходилось глубоко вникать, особенно когда тот же товарищ Ворошилов начинал ожесточенные споры с товарищем Шапошниковым. Вот и последняя склока между военачальниками, случившаяся в начале декабря, заставила изучать проблемы, которые они и сами вполне могли бы решить. Причем склока в общем-то дурацкая. Климент Ефремович считал, что армию нужно срочно перевооружать пистолетами-пулеметами товарища Шпагина, а Борис Михайлович настаивал на внедрении более дорогого автомата Горюнова. Причем у каждого вроде бы имелись весьма веские аргументы. Для ППШ годились очень недорогие патроны пистолетного калибра, а автомат Горюнова изначально разрабатывался под странный командирский патрон, принятый в войсках КГБ, и это было основным аргументом Ворошилова. А аргументы Шапошникова заключались в том, что командирский патрон одинаково подходил и к автоматическому карабину, и к пулемету, того же Горюнова, так что было куда как проще наладить обеспечение частей боеприпасами, а вдобавок оружие с такими патронами оказывалось гораздо более эффективным в боях на средней дистанции. Ну а то, что в магазин ППШ помещалось 70 патронов, а в Горюновский всего 30, он считал недостатком несущественным, особого внимания не заслуживающим. Товарищ Сталин не стал разбираться в выявленных достоинствах и недостатках, а за разъяснениями обратился к тому человеку, который, собственно, этот патрон и внедрил, то есть к товарищу Синицкой. «Ничто меня ни на какую мысль не толкало», — ответила Вера, выслушав вопрос Иосифа Виссарионовича, мысль эта сама пришла, никого не спрашивая. А вот как, тут все просто. Владимир Григорьевич для своего автомата был вынужден использовать патроны от Арисаки, причем даже их в ослабленном варианте, потому что более мощные патроны для автоматики не подходят. Я у него и поинтересовалась, какая мощность патрона ему нужна, я же на порохах теперь специализируюсь, мне же нужно знать для чего какой порох делать. Они сильно разные, конечно. Если порох, которым мы снаряжаем патроны для нашего Бофорса, стреляющего на 9 километров, запихнуть в патрон для 3-дюймовки старый, то снаряд хорошо если на километр улетит, так как порох сгореть не успеет, пока снаряд в стволе находится. Ну и вот, я прикинула, какой порох для автомата Федорова нужен, под 3-линейную пулю прикинула, потому что сейчас не время калибр стрелковки менять. Потом, я же знаю насыпные нормы, подсчитала потребный размер гильзы, и, собственно, все. Никаких мыслей, тупая работа руками. А в вопросе принятия на вооружение армии ППШ или АКВы, понятно, на сторону автомата встанете. Встану, но не потому что я патрон этот придумала, а потому, что отделение солдат с автоматами по огневой мощи превзойдет немецкую роту с пулеметами. У них по 2 пулемета на взвод, а у нас, получается, по 3 на группу. А что до стоимости патронов, то я думаю, что патроны к автомату Горюнова окажутся даже дешевле пистолетных. А это почему? Патроны для ППШ с латунной гильзой, а для АК, с остальной, слегка помазанной лаком. Стали у нас хоть поп сколько угодно, лак вообще из песка и отходов химпрома делается. Пуля, да, побольше и подороже, но если пересчитывать на наносимый противнику ущерб, то небольшое удорожание пули тут же компенсируется. Просто потому, что пуль меньше потребуется. И еще, в пистолетную пулю лично я бронебойный стальной сердечник воткнуть не возьмусь, а в командирских патронах только такие бронебойные пули используются. Вроде пустяк, ну, свинца чуток поменьше тратится, то есть пистолетная с 300 метров врагу в каску влетит, то враг поморщится, а от автоматной, просто сдохнет. Ну хорошо, но вот товарищ Ворошилов недоволен нем, что в автомате магазин всего на 30 патронов рассчитан, а в ППШ, даже мне, простой русской бабе из далекого аула, на замену магазина в автомате потребуется секунда, много если две, а у лучшего нашего бойца на замену магазина ППШ уйдет секунд 5 минимум, и еще не факт, что запасной магазин в автомат нормально встанет, а для автомата магазины просто из пластмассы штампуются, они все получаются абсолютно одинаковыми и копеечными, его и утратить не жалко, а если испортится, чинить уже точно не потребуется, дешевле будет просто выкинуть его и взять новый. Я уже не говорю о том, что перезарядить его из готовых обоим, тоже дело пары секунд. Все у вас на секунды, а мне показать это сможете? Продемонстрировать, как простая русская баба из далекого горного аула, усмехнулся Сталин. Легко. Я на машине к вам приехала, то есть на броневике своем. Давайте сейчас быстренько на стрельбище в Подлипке метнемся, я вам все покажу. Только сначала на минутку на лабораторный завод заскочим, там как раз очередной пластавтомат для изготовления магазинов как отлаживают, возьмем свежие отштампованные, никем не поюзанные, в качестве лишней демонстрации полной взаимозаменяемости. Никем что, англицизм дурацкий, что-то в голову он мне втемяшился, значит, не использованный еще ни разу. Интересное предложение. Сталин перелистнул лежащий на столе календарь. «За 2 часа управимся, надеюсь, да, тогда поехали». Когда машина уже ехала из-под Липок обратно в Москву, Иосиф Виссарионович молчал. Вроде старуха действительно показала, что все, ею сказанное, верно. Но и размеры дополнительных расходов все же не позволяли сразу принять окончательное решение. И он так глубоко задумался, что не сразу понял, что Вера пытается ему чего-то сказать. «Иосиф Виссарионович, я совсем не про автомат, вы сейчас столько времени работе посвящаете не вы один, все наше руководство и прочие мужчины, а за нас никто нашу работу не сделает, и я о том же, только вот что, я тут препарат один придумала, в медуправлении его уже исследовали, клинические испытания провели, у нас основная смертность в стране, от инфарктов и инсультов, я товарища Куйбышева на аспирине как-то удерживала, но и то, а если бы у меня этот препарат раньше получился, то он бы еще оставался с нами. В НТК всем мужчинам старше 50 он прописан в обязательном порядке, а Горюнову я уже сейчас его жрать приказала по расписанию. Конечно, есть мелкие побочки иногда, например, человек чуть больше чесаться начинает, но жизнь-то важнее. Я к тому, что и вам бы следовало его принимать. А почему только мужчинам? От препарата кровь становится пожиже, сворачивается хуже, течет при ранах и при всем прочем подольше, зато тромбозов уже гарантированно не будет. Вы подумайте над этим. На дорогу смотри. Спасибо, Вера, я подумаю. Обязательно подумаю. И очень недолго. Мы как успеваем? У меня встреча на 2 назначена. Успеваем, с запасом успеваем. Так что можем даже особо не спешить. Сегодня можем не спешить. Глава 10. Прокатиться за пару часов в Лианозово и Подлипке стало возможным просто потому, что дороги в Москве и окрестностях стали уже более чем приличными. То есть стали они асфальтированными, и их регулярно чистили от снега снегоуборочные машины. Расчисткой дорог занималась специально созданная организация под названием Мособлавтодор, которая вообще-то была подразделением организации более крупной, именуемой просто Автодор, но создавалась эта организация не для одной лишь расчистки дорог от снега. В бесснежный сезон она отвечала за строительство и асфальтирование дорог, а вот с материалами для этой работы стало уже совсем хорошо. 2 больших сланцевых завода производили нужного для дорог асфальта сотни тысяч тонн, многие сотни тысяч, которых, впрочем, пока что хватало лишь на асфальтирование важнейших дорог и улиц крупных городов. Но вот на асфальтирование Москвы его уже хватило, а самой первой важной дорогой в стране стало, сколь ни странно, Ярославское шоссе, и его уже одели в асфальт до самого Сергиевого Посада. То есть внешне это выглядело странно, а изнутри того же НТК никаких странностей никто не заметил. Именно вдоль этого шоссе разместилось большинство важнейших предприятий оборонного комплекса. То есть не большинство, конечно же, просто в непосредственной близости от этой дороги таких предприятий было больше, чем вблизи любой другой крупной трассы. Собственно, по этой же причине и Ярославская железная дорога первой стала полностью электрифицированной, а второй дорогой, которую начали асфальтировать, стало шоссе уже Ленинградское, но его в асфальт одевали со стороны Ленинграда, поскольку завод в Сланцах свою продукцию именно в Ленинград в основном и направлял, а водить оттуда асфальт хотя бы в Бологое было пока делом крайне затруднительным, так как специальные вагоны для перевозки этого самого асфальта все были направлены на перевозку продукции с Изранского завода во-первых, а во-вторых, асфальторазгрузочные установки, которые перегретым паром нагревали стальные стенки вагонов для того, чтобы прилипший к стенкам асфальт все же из вагонов смог вывалиться, имелись лишь на подмосковных асфальтовых заводах. По этому поводу Андрей Александрович постоянно, и весьма интенсивно, пинал ленинградских инженеров, но при всем своем административном ресурсе товарищ Жданов так и не смог заставить их изготовить что-то работоспособное, а НТК, такие установки неторопливо производящий, на ближайшие пару лет поставки их в Ленинград не планировал. Впрочем, по этому конкретному вопросу ни малейших разногласий у Андрея Александровича с НТК не возникало. Он был прекрасно осведомлен о планах асфальтирования местных дорог, составленных в химическом управлении комитета, и был полностью согласен с тезисом Веры Андреевны о том, что возить взрывчатку по булыжной мостовой несколько неосмотрительно. Впрочем, сам Андрей Александрович вообще по этому поводу не расстраивался, ведь колыбель революции при нем успели заасфальтировать практически полностью, и теперь новые дороги довольно быстро расходились от Ленинграда к областным городам, и даже деревням, а то, что возить приходилось все больше, и не только взрывчатки, он понимал более чем неплохо, и прилагал массу усилий для того, чтобы эти перевозки облегчить. Красный Путиловец, после полной смены руководства завода, перестал, наконец, изготавливать откровенно плохие танки, а высвободившиеся мощности были направлены на производство узкоколейных дизельных локомотивов. Узкоколейки теперь по всей стране массово прокладывались, и возили по ним торф, лес, всякие ископаемые с малотоннажных шахт, а во многих местах узкоколейки стали и основным видом пассажирского транспорта. Поэтому на заводе кроме локомотивов делались и узкоколейные вагоны. Правда, в самом Ленинграде эти вагоны делались лишь двух видов. Пассажирские и думпкары, востребованные на шахтах и карьерах. А основная масса таких вагонов, и все узкоколейные вагонные тележки, изготавливалась на заводе в Тихвине. Впрочем, в Тихвине производились и думпкары нормальной колеи, с гидроподъемниками, выпускаемыми все же в Ленинграде, очень востребованные для перевозки шведской и финской руды по Северному пути, проходящим от северных шведских рудников до Улу и далее через Костомукшу, Беломорск, Онегу до Котласа, где из этой руды, только шведской железной, финские руды цветных металлов в другие места уходили, и угля в Оркуты выплавлялась сталь на запущенном в конце ноября заводе. Область под руководством товарища Жданова тоже очень сильно поучаствовала и в постройке самой дороги, два завода изготавливали бетонные шпалы для нее, и в строительстве металлургического комбината, в основном людьми, так что орден Трудового Красного Знамени, полученный за это, Андрей Александрович носил с гордостью. Но даже орден не дал ему повода возгордиться, так что работал он еще больше, чем раньше, хотя казалось, что еще больше уже просто некуда. Вера в начале зимы практически все свое время тратила на решение многочисленных организационных вопросов, главным образом связанных с резким ростом численности работников химпрома, ведь свою идею вытащить из демобилизуемого воинства сотню тысяч человек она не оставила. Причем так не оставила, что на предприятие химпрома было переведено уже 150 демобилизованных бойцов, а их хотя бы где-то расселить требовалось. Летом это вообще бы особой проблемы не составило, но основное сокращение армии началось лишь в октябре, а зимой строить жилье было крайне непросто. Особенно непросто было это сделать и потому, что летние планы по строительству хотя бы фундаментов будущих домов оказались сорваны. Предполагалось, что парни, демобилизованные летом, работу выполнить успеют, но выяснилось, что эти отставные бойцы в большинстве своем никаким инструментом, кроме граненого стакана, не владеют. Их, конечно, кое-как подучили, но фундаменты от этого не появились. Вообще-то в России еще с царских времен умели строить что угодно даже зимой, закрывая строящиеся здания разнообразными шатрами, но именно эта зима отметилась довольно сильными морозами, и такие шатры спасали не очень. Но все же кое-где стройки все же велись, благо угля страна для отопления подобных строек добывала достаточно. Вот только самих шатров не хватало, и Вера изо всех сил старалась увеличить производство толстого каландрированного капрона, из которого инженеры наловчились делать шатры пневматические, в которые компрессоры постоянно подкачивали горячий воздух. Но чтобы увеличить производство, нужно было на заводы по выпуску самого капрона, нити из него и ткацких фабрик больше рабочих направить, а этих рабочих требовалось где-то расселить. Станислав Густавович, к которому Вера обратилась за помощью в попытке разрывания этого заколдованного круга, был категоричен. Если к задаче подходить традиционными методами, то решить ее получается несложно. Вот только решение мы получим где-то к маю, когда она уже и сама собой решится, так что я даже не знаю, что вам и посоветовать. Поэтому решать задачу пришлось методами очень нетрадиционными, и Вере пришлось очень сильно напрячься именно как химику. Пенопласт из полистирола в стране производился уже 3 с лишним года, но делалось его мало, причем исключительно потому, что используемый в качестве вспенивателя пентан почти не производился. То есть в крекинг-установках его получалось достаточно много, но весь он почти сразу отправлялся на переработку, даже без надлежащей очистки, однако такую проблему Вере удалось быстро решить буквально в административном порядке. И к Новому году пенопласта стали выпускать достаточно. Достаточно для того, чтобы в котлованах собирать опалубки для бетонных литых фундаментов, а заливаемый в них бетон просто грели электричеством. Все же жилье Вера строила возле химзаводов, а там электричества было много. Ну а где не было химзаводов и электричества, туда просто подгоняли мобильные электростанции, но вот распределять эти электростанции по стройкам, следить, чтобы на них вовремя поступал бетон, чтобы топлива там было всегда достаточно, приходилось чуть ли не круглосуточно. Но, приходилось. Потому что на самом-то деле Вере все это новое жилье было не особенно и нужно, а волновалась она из-за совсем других строек. Например, на линии от Соснового Бора до Луги за лето было оборудовано почти полтора десятка полевых аэродромов, но ведь аэродром – это вовсе не ровная полоса, на которую самолеты приземлиться могут. И вот на этих аэродромах тоже велись стройки, причем весьма интересные. И как раз для этих строек каландрированного капрона для шатров хватало, но весь морозы-то стояли нешуточные, а фундаменты там нужны были качественные. Но с применением правильной химии порядка пары сотен нужных фундаментов удалось поставить уже в начале января, а за то, что осталось на них возвести, Вера уже не беспокоилась. Она беспокоилась лишь о том, чтобы стройки эти не особенно бросались в глаза летчикам случайно пролетающих над ними самолетов, вражеских самолетов, и поэтому сразу две фабрики начали массово производить нетканое полотно под названием геотекстиль из полиэтилен терефталата. Лаврентий Павлович в гости к соседке зашел 11 января, в воскресенье, в надежде, что хоть в выходной день он Веру застанет дома. И в этом он не ошибся, и, взяв в руки предложенную чашку чая, сообщил о цели визита. «А здорово ты с этими тряпками стеганными придумала. Я специально распорядился с самолетов посмотреть на то, что там творится, и оказалось, что даже с пары сотен метров вообще ничего не видно. Ну снег и снег, все вокруг белые, куда ни глянь. Правда вот ночью, что ночью, строители фонарями слишком ярко светят, так надо им по шапке надавать. Ну уж откровенных дураков вы все же в стройуправление НТК не брали, и прожекторами сверкать они по ночам не стали. Однако в тепловизорах стройки очень хорошо видны. Снаружи-то мороз лютый, а они, как ни крути, изрядно так подогреваются. И с этим мы точно ничего сделать не можем, но пока вроде немцы над нашей территорией с тепловизорами не летают. Так что все стройки, от Балтики и до примерно Винницы, потенциальному противнику остались неизвестными. А южнее, там вообще все просто. Сахарные заводы мы в Германии закупили, теперь открыто строим свеклохранилище рядом с ними и да, ты была права. В Западной Белоруссии и Западной Украине народ гниловат, у Абвера там агентуры много. Белостокскую, Брестскую и Луцкую области мы зачищаем довольно успешно, а вот Львовскую. Лично меня удивляет лишь то, как много новых львовин стремятся стать полезными евреями для рейха. Их родню Гитлер по концлагерям посажал, а они, ну и черт бы с ними, но вот во Львовской у нас с этими стройками худо, ближайший базовый аэродром аж в Дубно выстроить получается. Ну и черт с ними, в целом вы меня успокоили, а как там с выполнением планов? Как-как опаздывают слегка, но именно что слегка. В Керчи причем не успевают бронедвери для ангаров делать, но Валентин Ильич говорит, что к концу февраля все уже наверстают. Но у тебя он отдельно спросить велел, как насчет маскировочных сетей дела продвигаются. Вот с ними я изначально ни малейших проблем и не предполагала. У нас же рыболовецких хозяйств хватает, А зимой рыбакам делать в море вообще нечего, вот они целыми семьями сидят и вяжут эти сети. Им дополнительный заработок в мертвый сезон, и стране польза. А он не по сами сети, а про машинки, которые будут эти сети поднимать и самолеты из ангаров выпускать. Их же фигова туча очень скоро потребуется. Ну кто так говорит, от тебя набрался. Так с машинами-то что? Мне муж сообщил одну важную новость. Я просто дура. А я что-то не заметила, почему? Потому что он за 5 минут нарисовал мне конструкцию из палок и веревок, которая сеть поднимает усилиями двух бойцов средней дистрофичности. И там самым сложным механизмом является дверная петля, а изготовить конструкцию могут и пионеры из кружка «Умелые руки». Между прочим, уже изготовили примерно 150 штук, и это только в Пушкинском дворце пионеров. Я, конечно, формально буду против, но в душе с Виктором, пожалуй, соглашусь. Ты просто со своей химавтоматикой стараешься все автоматизировать. Вон, даже ворота лабораторного завода охранник открывает нажатием кнопочки. А мог бы и просто руками открыть, не развалился бы. С лабораторным заводом не все так просто. Прежде чем кнопку нажать, охранник код набирает, и код этот каждый день разный, так что если враг будку охраны захватит, он ворота открыть не сможет. Да я не об этом, просто мы уже, не одна ты, а все мы, привыкли решать задачи, думая, как автоматику какую-то поставить. А Виктор здесь прав. Автоматика может и сломаться, а солдатиков-дистрофиков любой человек подменить сможет. Если солдатик сломается, супчику не свежего откушав. Проще надо быть, проще. Но, не тебе, тебя нужно с задач простейших вообще снять. Их много кто и без тебя прекрасно решит. А завтра будет совещание по сельскому хозяйству. Зайдешь, там насчет удобрений что-то. А куда я денусь? Я уже извещение получила. Сейчас думаю, с чем выступать буду. Ну думая, дети-то твои как? Витины родители их пока в Пирогово забрали, исключительно с целью не давать им по мне прыгать. Но там у них все хорошо. Все хорошо было не только в Пирогово. В Воронеже и в Комсомольске народ мог с полным основанием те же самые слова произнести. Потому что в Воронеже началась предсерийная сборка планеров новых самолетов товарища Мясищева, а в Комсомольске уже целиком новых самолетов товарища Сухого. Из Воронежа готовые планеры с отсоединенными крыльями по железной дороге переправлялись для окончательной сборки и проведения летных испытаний на авиасборочный завод полигона «Тюратом», а изделия Комсомольского авиазавода отправлялись туда же уже своим ходом, с несколькими промежуточными посадками на аэродромах, о существовании которых даже большинство местных жителей не подозревало. И вот там, в глухой казахской пустыне, новую технику осваивали лучшие летчики КГБ, которые уже в апреле должны были составить тоже новую авиадивизию, вторую бомбардировочно-штурмовую. Ну а чтобы формирование дивизии произошло точно в назначенный срок, двигатели для этих самолетов круглосуточно производил новый авиамотор и завод, выстроенный возле села с печальным названием «Падали Восточные». Правда, с появлением там вполне городских домов для рабочих завода заводской поселок стал называться, по предложению старухи, Амурском, но на картах все еще фигурировало старое название, а сам завод вообще там отмечен не был. Впрочем, работать заводу это вообще не мешало, как не мешало и строительству новых жилых домов и новых цехов завода. КГБ туда направлял лучших демобилизованных из Красной армии бойцов. Правда, лучших все же было немного и городок рос не так быстро, как хотелось Валентину Ильичу. А вот, допустим, Ленинград. Ленинград тоже рос, но прирастал он не численностью горожан, а размерами занимаемой площади. Причем прирастал он довольно необычным способом. Прирастать город начал с Крестовского острова, на котором было много свободного места. Но Андрей Александрович подошел к вопросу расширения города очень тщательно, в особенности после одного разговора со старухой, в котором она упомянула про постоянные наводнения и предложила, возможно даже в шутку, два решения проблемы. И первое решение, хотя и выглядело диковато, товарищу Жданову понравилось, возможно, откровенной его бесшабашностью, а во второе, выстроить дамбу, которая должна будет перекрываться во время наводнений, ему очень не понравилось. Во-первых, оно было куда как более дорогим, а во-вторых, в случае войны оно становилось просто катастрофически опасным.